Глава 36. Пахло плесенью, пылью, металлом. Старым, ржавым. Нос внезапно начал чесаться от резкого запаха солярки. Ныл затылок, стреляло в правый висок. В ушах все забито, как ваты комки набились. Голоса слышались глухо, как в густом тумане. «Хорошо полковнику, получил камнем по голове, потом укольчик и лежит себе. А ты качай эту помпу». Достал уже ворчать. У Юрки весь затылок разбит. Шутка ли, парня засыпало кирпичом. А все из-за одного маньяка-взрывника. Ой, кто бы говорил. Сам-то, сам нахрена усиленную шашку таскал? Кто ж знал, что она так рванет? Что было, то и взял. Тормози. Все, залилось под пробку. Отдыхай, работничек. Отдохнешь тут. Трактор меня на десяток лет старше. Дергать замучаемся. По нынешним временам самое то. Честное железо и немного проводов. Никакой нежной электроники. И пустой бак. Накачал же и не переломился. Потом что-то взревело, забилось, отдавая эхом от близких стен. Запульсировала болью в такт голова, и Семенов отрубился вновь, успев услышать сквозь рев пускача истошный вопль доктора. «Бендикс! Бендикс! Рычаг дергай, придурок!» Мерно загудел дизель, проводив Юрку в целительный сон. В следующий раз он очнулся от тряски, точнее от мелкой вибрации. А еще от того, что что-то теплое, большое, сырое, мягкое коснулось его лица, перепачкав липкой субстанцией. А через секунду еще раз. Это Фрося, подкравшись, вылизывала раненого, воспользовавшись тем, что Семенов, крепко принайтованный веревкой к прицепу, не мог сопротивляться. Взгляд на медицину у собаки был свой, собственный. И никаких дипломов, авторитетов и светил в этой области она не признавала. Трактор опять стоял, а два старых друга пыхтели совсем рядом. Юрка их отчетливо слышал. «Ногу заноси!» «Да куда я ее занесу? В нем весу центнера 4. Может, кусками?» «Наука нам этого не простит. А ну, навалились! И раз!» Помотав головой, отгоняя Фросю, Семенов изогнулся, изо всех сил пытаясь разглядеть, что там доктор придумал нового. Товарищи деловито протащили труп зеленокожего гиганта, судя по дырке в голове, того самого, убитого еще в самом начале доком. Юрка затрепыхался, пытаясь освободиться. Себя он чувствовал более-менее сносно, но бунт был подавлен в зародыше. Когтистая лапа прижала несмышленного глупого щенка, и вылизывание началось с удвоенной силой. Издав позорный писк, Семенов этим сумел привлечь к себе внимание. Доктор с руганью отогнал собаку и, подергав за узлы, освободил раненого. После краткого осмотра и опросов на тему «Сколь пальцев видно, кружится ли голова, где болит, как общее самочувствие», Юрка был милостиво отпущен на свободу и тут же припахан к работам. Втроем они кое-как смогли примотать трофей к цистерне с топливом. Семенов изредка притрагивался к затылку. Там на полголовы бугрилась твердая инородная корка. Кожа под ней жутко зудела, но инстинктивные попытки почесать оказывались бесплодными. Как объяснил док, спасло Юрку чудо. Здоровенная каменюка, поначалу незнамо откуда взявшаяся, раздробила ему затылок, но мозг задет не был. Феномен, по словам доктора. Спасло Семенова несколько вещей. Враги все сгинули в обвале, засыпало его не сильно, а главное, ускоренная нечеловеческая регенерация, подстегнутая аптечкой дока, справилась с повреждениями. Дня через 2-3 последствия ранения должны были исчезнуть. Свою лепту внесла броня, принявшая основной удар. Из минусов верная сайга приказала долго жить. Но и на фоне этого горя остальные потери в раздавленном рюкзаке казались мелочью. «Не плачь, Юрка, мы тебе новое ружье добудем. Не золотое, а простое», — подвел итоги короткого траура док. И вообще, радуйся, что жив остался, а то был бы первым человеком на планете, убитым памятником. Ну, в наш период, постапокалиптический. До него каких только дураков монументы не убивали». На недоуменный взгляд Семенова ответил Макс. «Мастерская там была, камень резали, на могилы. Тебя куском плиты приголубило, какого-то Гаврилы, то ли принца, то ли принципа. Не разобрать фамилию было». За рычаги сел Максим, Семенов занял сиденье рядом, а доктор, уцепившись за цистерну, висел на ней, как бедный индиец на железнодорожном вагоне. Бледно-голубой ДТ бодро перебирал траками, шлепая ими по асфальту. Останавливались лишь раз забить вылезший из трака палец. Вечерело. До порта добрались без приключений. Делов-то, дорога расчищена, везде стрелки намалеваны с надписями, куда править. А у самого порта пришлось свернуть. Ушла Волга, до воды лишних метров 100 стало. Однако купеческий синдикат озаботился этой проблемой. Кто-то заморочился и натаскал сюда бетонных плит, сделав вполне сносную дорогу. Самоходка стояла напротив. Заметив трактор, на ней возникла легкая суета. На носу появился мужик с шестом, загремела лебедка, выбирая якорь, и, наконец, посудина, дав малый ход, причалила к берегу. По сходням потащили шланг, готовясь качать топливо. Доктор терпеливо ждал, когда первоначальная беготня и суета утихнет, а потом почти бегом поднялся на борт. «Что так долго? Мы уж ждать устали». Блудных пассажиров встречал сам Андрей Васильевич, хозяин баржи. «Долго!» – прошипел док, а затем взревел мамонтом. «Долго!» Он как тигра скаканул на почтенного работорговца и, схватив его левой рукой за грудки, приподнял над палубой, а правой быстро, по-кошачьи, отвесил оплеуху. Ноги купца Лаврищева ослабли, а живот предательски заурчал. И не мудрено было. Зрачки доселе тихого пассажира запульсировали и расширились, затопив глаза чернотой. А в голосе появились ракочущие нотки, заставившие купца, человека неробкого десятка, рискующего торговать с ордой, плавая средь диких берегов, мелко дрожать. «Так-так, что это? Кто это у нас наследил?» Доктор внимательно осматривал жертву произвола, покорно висящую в его руке. «С кем контактировал, падла?» Не дождавшись ответа, он кинул работорговца на палубу, коротко приказав. «Полковник, охранять! Вернусь, решим, что дальше будет!» Мрачный Юрка выдал кошмарно безумную гримасу, в разболевшемся опять затылке кольнуло тупым шилом. Перекошенная рожа злобного детины окончательно убедила Андрея Васильевича, что качать права, требовать прокурора, грозить связями в данный момент совершенно неуместно. А уместно совсем иное – тихонько лежать, беспрекословно подчиняться и выказывать лояльность и готовность к сотрудничеству. Макс взял на прицел сгрудившуюся на носу команду. Пусть купец громко приказал не сопротивляться и попыток нападения не совершать, а собраться в одном месте без оружия, мол, это недоразумение, которое скоро разрешится благополучным образом. Доверия у осторожного Петровича его слова не вызвали. Морды у команды были насквозь бандитские, за километр было видно, что торговое и пиратское ремесла ходят у них рука об руку. Хозяина они могли и не послушать, прихватив что-нибудь компактное, а затем при случае пустить в дело. Фрося легла египетским сфинксом, делая вид, что эта ситуация ее не волнует. Однако Юрка видел, как выпущенные когти глубоко впились в дерево палубы. Живой таран готов был ударить в толпу и устроить резню, бойню, если это потребуется. Привычное усилие, мир изменился, засеребрился воздух, споры, носящиеся в воздухе, невидимые человеку, устроили диковинный танец, разгоняемый легким ветром. Основным источником заразы были Фрося и Макс. Команда баржи, купец, были лишь испятнаны симбионтом. Все на первый взгляд было в пределах нормы. Что же насторожило шефа? Семенов уставился на Лаврищева. Ненависть, переходящая в брезгливость, внезапно поднялась из глубин разума. Это был древний инстинкт, зародившийся раньше возникновения Земли, Солнечной системы. Подсердечная злоба к чужому, забравшемуся на Юркину территорию, на территорию его... Кого его? В голове Семенова мелькнула мысль, разогнав мглу, окутавшую разум. Ушло наваждение, ушло. До следующего раза. Ему казалось, что он выпал из реала на часы, дни, но на самом деле прошло от силы пяток секунд. На коже, одежде купца сверкали россыпи чужеродных спор. Не диких, а чужих, выращенных целенаправленно разумным отбором. «Не надо, пожалуйста», — зашептал Андрей Васильевич. Работорговец был сильно напуган. Видно, что-то сумел он прочитать на лице Юрки, что-то нехорошее для себя. Причем Семенов с удивлением понял, страх купца был иным. Не тем, какой бы испытали при виде Юрки местные дикари, пусть и живущие в относительно благополучном княжестве. Те, увидев черные пустые глаза, приняли бы его за мутанта, демона, колдуна, могущего наслать порчу, украсть душу, наконец, дьявола, тварь из преисподней. В общем, на что хватило бы богатства фантазии и мифов о окружающем мире. Лаврищев боялся иного. Купец страшился знания того, что из себя представляли пассажиры его баржи. Он, очевидно, уже сталкивался с кем-то подобным, и, похоже, контакт был достаточно плотным, продолжительным. Ох, непрост оказался Андрей Васильевич, ох, непрост. Доктор, чернее чешуей сквозь прорехи маск-халата, словно допотопный ящер, согнувшись в три погибели, обследовал палубу, идя по следу. Наконец, зигзаги и петли, выписываемые им по палубе, привели его к кормовой надстройке. Вход был гостеприимно распахнут, и док скрылся внутри. Лаврищев нервно сглотнул и побледнел так, что Семенов сразу понял. «Там». Глухо щелкнул выстрел. Что-то тяжелое несколько раз ударилось о металлические стены коридора. Хлопнула дверь какой-то каюты. Вновь выстрел, пронзительный вопль, заставивший всех на палубе вздрогнуть. Лопнуло стекло, рассыпав осколки по железу. Минут через 10 тягостного ожидания, пятясь спиной, насвистывая легкомысленный мотивчик, на палубу выбрался доктор. Его манера передвижения объяснялась просто. Док тащил за собой труп. Проволочив мертвеца до Макса с Юркой, он бросил его рядом с сидевшим купцом. Последний был на грани помешательства и истерики. Впрочем, как и многие другие, оказавшиеся бы на его месте. Еще бы. С первым выстрелом Семенов воткнул Андрею Васильевичу револьверный ствол в затылок, заставив неудобно согнуть голову, да взвел курок, тоже настроение этим не прибавив. Повисла недобрая тревожная тишина, перебиваемая едва слышным бормотанием бедного купца. Он читал молитву, готовясь к смерти. «Полковник, стоит вас оставить без присмотра, вы опять начинаете тиранить гражданских, да попутно совершать военные преступления». Доктор вытер окровавленные руки о штаны. «Отпустите нашего дорогого хозяина». «Право, любезнейший Андрей Васильевич, что за скрытность, что за тайны мадридского двора?» Док помог подняться купцу и даже стряхнул с него несуществующую пыль, сильно похлопав по спине и груди. «Сразу бы сказали, что вам необходимо взять на борт еще пассажиров, но из соображений безопасности и секретности нам их видеть не рекомендуется. Ведь мы же люди, все понимаем. Коммерческие тайны, то-се. Другое дело, у вас бы ничего не получилось, следы не скроешь. А вышло некрасиво. Так вышло, на первый взгляд, что вы, дорогой наш человек, захотели нас подставить, избавиться от свидетелей. И вам с командой сильно свезло, что страшно таинственный гость этого корыта подтвердил, что вы собирались нас ждать и даже изволили в сердцах произнести несколько несдержанных выражений по поводу нашего отсутствия. Поэтому будем считать инцидент исчерпанным». На этот монолог работорговец ответил еле слышным кряхтением. Ладони доктора оставили на теле несколько синяков, да и вообще удары были болезненными, поэтому умный купец просто кивнул, не вступая в дальнейшую дискуссию. «Это кто?» — Максим, чуть опустив дробовик, указал на труп. «Ассасин», — коротко ответил доктор неизвестным Юрке словом. Тело выглядело непрезентабельно. Перепачканная кровью новенькая горка, развороченная грудная клетка, сломанная шея. В правом глазу торчал обломок какой-то кости, свежий, в крови и лохмотьях мяса. Бледная, обритая голова с небольшой косичкой на затылке, неестественно вывернута в бок. Ну и полоса натекших жидкостей, в основном крови, тянулась по палубе от самой надстройки. А тут, под трупом, уже образовалась небольшая лужица. «Что, правда?» — восхитился Макс. «Он сам так сказал. Похвалялся, деревья насквозь пробиваю, кору пальцами сдираю. Ассасин. Обучен был тайным знанием. Грозил голыми руками убить. А сам, падла, в ногу шмальнул. Не пробил, но больно, знаешь как. Пришлось показать настоящее мастерство. Как учил мастер, ударил в горло, вырвал ключицу, воткнул ее в глаз». «Какой мастер?» Семенову стало интересно. Шеф первый раз поднял такую тему. «Он давно умер, скорее всего. Я, знаешь, любил раньше ролики смотреть про всякие смертельные единоборства. Чхарек, система Кладочникова. Вот и набрался мудрости». Доктор, присев, начал обшаривать карманы убитого. Посмотрев на стоящего с каменным лицом Максима, Юрка преисполнился подозрений. С дока стало б поиздеваться. Иногда трудно было понять, придуривается он или говорит серьезно. «Господа, я прошу прощения. Два вопроса», — подал голос купец. «Из-за погибшего проблем не будет?» «Никаких. Мы поговорили с его хозяином, все вопросы провентилировали. Жизнь этого существа мне подарили». Док поднялся, с удовольствием выгнув спину. «Тогда сразу второй». Работорговец от полученных новостей заметно повеселел. «Мы уже можем отплыть. Хотелось бы на ночь от берега отойти». «Андрей Васильевич, родной мой, вы хозяин, а я простой пассажир. Я в таких вопросах некомпетентен. Увольте меня от подачи советов. Я профан в этом вашем речфлоте, а вы профессионал. Вам и карты в руки. Надо отплывать – плывите, не надо – не плывите. Мы верим в ваш опыт». С командой купец повел себя не так вежливо. Видно, стресс требовал выхода. Все забегали, как тараканы на кухне. Доктору даже пришлось мягко попенять. Дескать, они с риском для жизни добыли топливо. А все зря. Где заправка? Отплытие задержали на час. А еще команды тихонько, чтоб пассажиры не услышали, матерясь, затащили зеленокожий трофей на борт. Отплыли в вечерних сумерках, встав на якорь по центру фарватера. Теперь все на барже стали резко вежливыми и предупредительными. Особо впечатлил простодушных речных романтиков способ утилизации свежего трупа, добавив команде еще больше такта. Док самолично содрал с него верхнюю одежду, покойный с ним был одной комплекции. «Зашить, выстирать и можно носить», — так он объяснил свои действия. Тут на дыбы встал Лаврищев, возвестив, что само его купеческое естество протестует против этого. Да и репутация делового человека может пострадать. Не дело уважаемым гостям носить обноски. Раз уж они понесли убытки по вине Андрея Васильевича, то он с радостью им все компенсирует. Благо запасов одежды, патронов, оружия на борту имелось в достатке. Довольны оказались обе стороны, только Юрка тихонько грустил, вспоминая свою сайгу. Труп как труп. Обычный дохляк, зверски убитый. Макс почесал затылок. «Откуда они вообще?» «О, брат, дело такое!» Док перешел на шепот. «Сей дерзкий юноша из свиты августейшей особы. Спецом для полковника продублирую. Покойный входил в охрану ханского сыночка. Сам отпрыск сидит сейчас в каюте с остатками свиты». «Дипломатического скандала не будет», — встревожился Максим. «Нет. Во-первых, у хана Орды гарем на 200 голов, да наложниц туча. Детей у него как блох на бродячей собаке. Конкретно наш царевич видел вживую своего папашу раз 20, а говорил с ним и того меньше. Расходный материал. Когда наследников жалко, а представительная морда нужна, таких и посылают. Сделает все, хорошо, не сдюжит, другого пришлют». А вот начал Юрка, но был перебит. «Тут другое интересно». Доктор зажал косу покойника в кулак и натянул. «Смотрите». Лезвие ножа отсекло волосы, и, о чудо, мертвец дернулся, забился в конвульсиях, пальцы на руках несколько раз сжались и разжались. «Вот мать его, так раз так!» Впечатленный зрелищем Максим отскочил подальше. А вот док не испугался, наоборот, внимательно смотрел на, казалось, ожившего мертвеца. Дерганье тела было недолгим, секунд 30. «Любопытно, очень любопытно. Смотри, Юрка, какая штука у него на башке. Точнее, я уверен, такие есть у каждого там». Доктор сунул отрезанную косичку Семенову. Беглый осмотр показал, что это были не волосы, а что-то иное, под них замаскированное, мимикрирующее. Во-первых, коса не расплеталась. Во-вторых, она представляла из себя сложный, трубчатый, многослойный орган, в котором под внешней защитной оболочкой скрывались бледные тонкие нити. Они и сейчас, после всех манипуляций, едва заметно шевелились, сохраняя остатки жизни. Мерзость. А по-моему, штука интересная. Зачем она им? Вот вопрос. К лошадям подключаются, как в кино, сделал предположение Макс. Или в задницу друг другу суют, задумался доктор. Предположений можно сделать много, впрочем, всегда можно спросить. Может, сейчас, у этих, товарищей покойного? Семенову стало любопытно самому узнать эту тайну. «Сейчас вряд ли», — с сомнением протянул док. «Я там сорвался немного, этому парню зеркало на башку одел, ну и остальным досталось». «Варвар и вандал», — припечатал друга Макс. «А чего они? Сами первые начали». Успокоившегося окончательно мертвяка доктор распластал ножом, как рыбу. И пусть внутренности выглядели не совсем обычно, однако все могло объясняться мутацией, воздействием симбионта и вообще кучей иных причин. Как сказал с тоской док, «Выборка маловато, мне б таких еще десяток». Останки скормили Фросе. Та, напугав команду, по своей привычке проглотила ужин целиком, благо кинетика черепа это с легкостью позволяла. Зеленого верзилу оставили на потом, на утро. Получив от экипажа клятвенные заверения, что на добычу никто не претендует и за ночь она не пропадет. «Выглядит как человек, говорит как человек, ведет себя как человек, но сам нелюдь. Вопрос, кто это и зачем это?» — резюмировал итоги дня доктор, устроив собрание в каюте. «Подменыши, чужие, оборотни», — предположил Максим. «Отставить фольклор», — док обернулся к Юрке. «Полковник, ваше мнение...» А Юрка, вымотанный физически и морально, незаметно уснул. «А ведь они наши метки не видят, хотя я уверен, наши друзья приложили к ним свои умелые лапы, сотворив целое племя псевдолюдей. Нет, основа 100% человек, так сказать, скелет, а вот остальное...» Работа опытного биолога вивисектора. А эти дураки из княжества им рабов возят. Думать не хотят, зачем кочевникам рабы, поля пахать. Там армию растят, уверен на все 100. Зачем? Я не знаю, но инструмент выйдет удобный. На вроде нас, штучки с метками не действуют, там, где другие отступят, подчиняясь чужому воздействию, мы пойдем напролом. Так и эти. На первое время сойдут, там границу подвинуть, тут набежать, нагадить. Главное, явной привязки к хозяину нет. Да и переработать и поглотить всегда можно, когда надобность в них исчезнет. А может... Доктор рассмеялся. Может, все проще, и это маленькая забава ребенка, типа муравьиной фермы или аквариума. Хороша ферма. Там и ребеночек, ого-го. Хрясь, лезвие меча перерубает руку в локте. Бурая жижа, так и не свернувшись, разлетается вокруг. Хрясь, теперь нога отделяется по колену. Когда утром ни свет ни заря Юрку разбудил док, попросив побыть ассистентом на вскрытии, он не предполагал, что ему придется работать мясником. На его долю выпали простейшие задания – сдирать шкуру, отделять конечности, крушить кости, позволяя шефу добраться до интересующих его мест. Сам доктор был перемазан с ног до головы. С хищной улыбкой он размахивал скальпелем и диктовал сидящему поодаль на стуле Максиму. Бледные юнги, отданные купцом во временное владение дорогому гостю, уже несколько раз успели сбегать позвать их Тиандра. Причем первый раз это случилось, когда док, срезав шматок плоти великана, бестрепетно отгрыз от него кусок. «Ну и гадость!» «Вкус отвратный», — сообщил он всем зрителям, едва успев прожевать. «Может, поджарить?» Это он уже кричал в спины зрителям, стремительно перегнувшимся через борт, стравливая завтрак. После этого рядом с местом вскрытия остались только подневольные помощники. Палуба была загажена. Куски плоти, липкие лужи густой крови, содранная чешуйчатая шкура, небрежно очищенные кости, тазы с требухой. Док, правда, считал, что все разложено как надо, в необходимом порядке. Внутренний мир существа был устроен примитивно. Минимум органов, пара воздушных мешков для работы обоняния и вербального общения, двойной желудок, первый отдел мускулистый с твердыми складками, с проглоченными камнями для лучшего перетирания. Второй отдел мягкий, густо выстланный ворсинками. Потом шла недлинная кишка, заканчивающаяся клоакой. Сердце было три, в виде толстых трубок с клапанами. Еще было много, док назвал это жиром, слой желтого липкого вещества, который толстой подкожной прослойкой обтягивал все тело, заполнял полости, прикрывая органы. Только на голове он был минимальной толщины, в пяток миллиметров. Особо поражали кости. Для существа такого размера они были слишком тонкие и легкие. С трудом распилив одну, доктор присвистнул. На распиле структура костного вещества по составу неизвестного строением напоминала Шуховскую башню, а пустота внутри костей была заполнена все тем же жиром. «Как назовешь?» Максим оглядел разобранную на куски тушу, у которой целой осталась только голова. «Пока не придумал, но раз были гоблины, по логике этот должен быть орком или огром». Доктор придирчиво осмотрел маленькую пилку, готовясь осмотреть мозги объекта изучения. Солнце садилось за крутой берег, баржа остановилась на ночь. Доктор, Юрка и Макс в компании Лаврищева сидели за накрытым столиком и пили чай из самовара. Самовар был купеческий, чай дока. Беседа пока шла пустяшная, ни о чем. Фрося, обожравшись, крепко спала на люке, закрывавшем с каждым днем все сильнее пованивающий трюм. «Долго нам еще?» Доктор, достав карту, отмечал пройденное за день расстояние. «Завтра янтарный пройдем, а там, коли бог даст, еще 3 денька». «Что за янтарный?» – заинтересовались все. «Да так, место плохое, последнее поселение, людей». «Почему мы не знаем? Наши тут проплывали. Никаких деревень, городов, стран не видели», — возбудился доктор. «Эти твари хитрые. На того, кто сильнее, не рыпаются. Ваши вниз шли в силах тяжких, а назад разбитые. Повезло, наверное, ночью проскочили. Да и эти мерзавцы на самом берегу не живут, опасаются». «Конкретнее, Андрей Васильевич, рассказывайте». «Да что говорить. Гнездо порока, разврата. Господь сохрани. Сатанисты, язычники, еретики. Моя бы воля, выжег бы там все напалмом, а лучше бомбой ядерной». Видимо, тема была больная, работорговец разошелся не на шутку. «Поменьше экспрессии, уважаемый, больше полезной информации». Док вытащил блокнот, приготовившись записывать. «Янтарный возник давно, в самом начале. Кто запихнул сюда лагерь эвакуированных, истории неинтересно. Кости ответственных работников, грозных начальников объели давно крысы, собаки и другая живность. В отличие от будущего княжества, спасательной радиации тут не существовало, а значит, все прелести эпидемии люди признали сполна. Из 3000 выжило, дай бог, 300. Людей спасло несколько факторов. Самым главным из них было то, что в толпе перепуганных обывателей, вызванных из привычного мирка, нашелся лидер. Второй, не менее важный. 2/3 пораженных паразитом просто умерли. Треть переродилась в обычных тварей, самых примитивных, тупых, не нуждающихся в питании, слишком глупых, чтобы осознать прелести дикого существования. Пусть они вначале напугали выживших, добавив в копилку смертей такие, монументально ставшие экзотикой в новом мире причины, как инфаркт с инсультом, но вошедшим в панику людям хватило получаса понять, что хватающие, роняющие их на землю чудовища никого не убивают, а на ссадины, мелкие раны. В общем, такие повреждения в этой ситуации выглядели полнейшей ерундой. Да и с каждым часом чудовищные мутанты теряли к измученным людям интерес, становились вялыми и старались забраться в чудом уцелевшие палатки. В тень, в сумрак и темноту. Осмелев, выжившие перебили их за пару часов. Проклятые уроды даже не сопротивлялись. Третий фактор, позволивший выжить, был счастливой случайностью. То ли по ошибке, то ли по плану. В лагерь, рассчитанный на 1005 эвакуированных, продуктов питания, топлива, инструмента завезли на добрых 20. Недельного запаса 300 хватило надолго, позволив без особых проблем встать на ноги. Пусть это был невкусный сублимат и РП разной степени годности, нос никто не воротил, понимая, что сейчас не до разносолов. Во главе новообразовавшейся общины стал Модест. Человек решительный, волевой, с прекрасно подвешенным языком. «Модест? Он как, по виду или по паспорту?» Доктор прервал купеческий рассказ. «Родители так назвали. Раньше знаменитость была, местная. У нас там в Саратове депутат муниципальный, от неделимой России. Такие дела крутил, боже сохрани. Всякое говорили, да доказать не могли». «Значит, депутат. А сейчас глава поселения? Чем живет? Чего хочет?» «Чего хочет?» — Лаврищев усмехнулся. «Хочет одного — возрождения России, единой и неделимой». «Похвально, весьма похвально. За 20 лет сохранить политические убеждения достойно». «Как же, сохранил. Он ведь Богом себя назначил». «Богом, сектант проклятый!» Купец от избытка чувств даже плюнул на палубу. «Кубло у них там, нечестивое, многогрешное. А он кровопивец, глава и живой бог. Только не бог он, а демон, придумал своих ведросов». «Кого?» — хором произнесли все трое во главе с доком. «Ведросов, веды и россы. Был типа в старину такой великий народ, по всей земле жил. Египтян учил пирамиды строить, римлян дороги и водопроводы, а диких европейцев цивилизации. А потом... потом сгубили их враги, жиды и евреи с коммуняками. Царя-заступника убили. Каша какая-то. Фоменко-носовщина с прибабахом. Доктор аккуратно записал и кивком разрешил продолжить. Божественность Модеста выяснилась не сразу, а развелась постепенно вместе с новым поселением-государством, ну и проникновением симбионта в головной мозг. Народонаселение росло, освоившись, янтарницы начали осваивать округу, таща все в дом. Поселок перенесли, основав окончательно на длинном острове, образованном основным руслом реки и относительно узкой протокой, тянущейся километра два. Берег острова, обращенный к Волге, был первозданно дик, под страхом смерти нарушать это состояние было запрещено. Наоборот, там рассадили тополя, кустарники, замаскировав поселение. Вся хозяйственная деятельность, поля, сады, огороды, выпасы находились за протокой. Каждое утро народ переправлялся на берег, а вечером перед всеобщим молением возвращался обратно. «Им лучше не попадаться, придется веру менять, да рабом почти во славу демона этого работать, до смерти. А если не захочешь, либо обманешь, да сбежишь, ну или не повезет, словят перед праздником. Все, живым не уйдешь. Запытают, сожрут». «Ритуальный каннибализм?» — доктор хмыкнул. «Такого добра полно. Они верят, что человечина превращается в плоть их божества, а поедание ее спасает от перерождения. Дикари проклятые». «Ну, дорогой Андрей Васильевич, не скажите. Доля правды тут есть. Небольшая только. Если отбросить теологическую мишуру, действительно, поедание человечины может дать такой эффект. Но скажу наперед, всяческие экстракты из тварей, наловленных в пустошах, сделают это эффективнее. Просто надо методом проб и ошибок подобрать нужные виды сырья, концентрации и дозы полученных препаратов. Впрочем, пусть они сами до этого доходят, своей головой. Желания посещать очередных дураков у нас нет. Гостить в таком месте – увольте». «А мне вот приходилось», – вздохнул Лаврищев. «Зачем?» – удивился Юрка. «Как зачем? Мы им зерно возили, скотину, рабов, оружие, патроны, металл, много всего. Хочешь не хочешь, а бывать приходится. Погрузка, разгрузка, договора подписать, отметить». «Так ведь вы же их только что крыли, еретики, язычники». Удивление Семенова было безгранично. «Ох, юноша!» — купец посмотрел на Юрку, как на больного. «Молодость, молодость». «Да, полковник», — встрял док, — «вы глупость изволили сказать. Богам богово, а торговля, деньги, прибыль их совершенно не касаются». «Золотые слова, верные и точные. Что ж нам теперь, убить друг друга из-за этого?» — работорговец задумался. «Хотя, знаете, было б у меня сотни три хороших вояк, подпалил бы янтарный, богом клянусь. Сколь у них там добра, сколь всего нахапано!» «Бодливой корове бог рогов не дал», — подал голос Макс. Купец обиделся и замолчал. Однако дулся он недолго, ровно столько, чтобы не обидеть дорогих гостей. «А вот знаете, есть тут у нас братство ржавчины, вот те лютые звери. Модест против них сущий ангел. Попадись мы им, так скажу, в котле у язычников смерть легче и приятнее. Эти отморозки нас, купцов, особливо не любят. Сколько кораблей сожгли, страсть, а с пленными что творят, гестапо отдыхает. Мы вот почему Модеста терпим? Он это братство к реке не пускает. 200 верст плыть можно, не опасаясь. Как он с ними договорился, не знаю, но вот на его территории ни разу не нападали». На дальнейшие расспросы дока о этом братстве работорговец нового ничего не рассказал. Так, пару слухов, а потом и вовсе отказался говорить на эту тему, чтоб беду не накликать. Беседа постепенно свернула в сторону баек, страшилок и откровенного вранья, такого, как бывает на охоте и рыбалке. разошлись уже за полночь в проблесках рассвета. Янтарный, мрачный купец, ткнул пальцем в высокий берег, заросший густой растительностью. Где-то там, за ним, взревели лодочные моторы, из-за кустов, росших у входа в протоку, выскочили 4 лодки, разбросав в стороны от носов белые усы волн. «Парни, по местам! Смотреть в оба! Пулеметчикам не спать!» — начал командовать работорговец. Юрка смотрел на лодки в бинокль. Картина была привычной. Ухмыляющиеся в предвкушении добычи хари, пестрая одежда и разнокалиберное вооружение. Доктор плюнул за борт, прищурившись, уставился на приближающихся гостей и сунул свой ТТ в карман. В ту же секунду лодки взорвались отчаянной пальбой. Тревога оказалась ложной, с лодок палили в воздух, от лихости, бахвальства, для устрашения, а может еще по какой причине. Что творилось в черепных коробках дикарей Семенову было неизвестно. И гадать о сути перформанса он не собирался. Но на всякий случай новенький вепрь ТГ-2, выданный взамен погибшей сайги, висел на плече под рукой, как бронепоезд у мирных людей. Баржа сбросила скорость, идя малым ходом. Лодки, эффектно заложив дугу, встали на параллельный курс к элеваторной колонной. Сектанты вели себя мирно, стволы были опущены, морды цвели улыбками. Руки приветственно махали над кудлатыми головами. Юрка насчитал 10 человек, в двух лодках экипаж насчитывал 3, в остальных было подвое. Выкрашенные в серо-голубой полосатый камуфляж лодки постепенно сближались, моторы рычали, как бы протестуя, что их ограничивают, не давая высвободить свою мощь. Эскадра сплошь состояла из древних плавсредств, произведенных еще в Союзе, а именно казанок 5М и одного прогресса. Укрепленные кустарно дуги для тента позволили установить в каждой лодке по пулемету. Стрелок находился справа, рядом с рулевым, торча над ветровым стеклом. Пусть такое местонахождение снижало сектор обстрела, зато остальное пространство можно было использовать для иных нужд. На флагмане произошла рокировка. Пулеметчик откинул свою половину стекла в бок и отодвинулся в сторону, дав проход командиру. Тот, расправив плечи, широко расставив ноги, стоял теперь на носу, привычно подстраиваясь под мелкую волну. Высокий, сильный, загорелый, с черными густыми усами. Одет он был импозантно и несколько экстравагантно. На голове соломенная шляпа сомбреро. Прямиком на голый мускулистый торс пикейный жилет, когда-то ослепительно белый, а сейчас грязно-серый. Заканчивали композицию темно-синие галифе и начищенные до зеркального блеска сапоги. На широком поясном ремне висел слева кортик, а справа какой-то револьвер, что это была за система, Семенову издали было не видно. Док, держа пистолет в руке так, чтобы оружие закрывал борт, внешне совсем расслабленный, с интересом наблюдал за происходящим. Все, что требовалось, он уже видел и теперь щурился от солнечных бликов, отраженных водой. Главарь речных пиратов был смутно знаком, и доктор лениво вспоминал, где они могли с ним пересечься. Как иногда бывает, разгадка всплыла, когда мысли Дока свернули уже в другую сторону. Мужик в галифе напомнил ему одного персонажа из телешоу годов 90-х. Там была какая-то мешанина, Дикий Восток, маски, дембель-колхозник, безголовый председатель колхоза. Юмор, в общем. «Много что-то их», — проворчал купец, он оглядел свою команду. «Внимательнее, олухи! За пулеметами не спать! Оружие наготове!» «Это Модест?» — доктор кивнул на лодке. «Модест!» — Лаврищев иронично посмотрел на Дока. «Модест из своей пирамиды только в сортир выходит, да и то, я в этом не уверен. А это его правая рука, жрец верховный, Ванька Цепень. И предвосхищая ваш следующий вопрос, судари, цепень, потому что цапает все, что понравится, а если вцепился, то проще отдать это паразиту этому. Не нравится он мне, наглый. Он всем не нравится. Андрей Васильевич вдруг радостно улыбнулся и прокричал. «Здравствуйте, Иван Александрович! Как ваше здоровье? Жена? Детишки?» «Единорога не видали ли?» — встрял доктор. «Все хоккей, Андрюха!» — проорал в ответ цепень. «Че-то ты на своей лайбе зачастил! Лопнешь скоро от золота! Помяни мое слово!» «Все шутите, Иван Александрович!» — купец мелко захихикал. «Сейчас все будет, все уже приготовлено!» Работорговец, обернувшись, приказал привести на палубу пару девок поприличнее и мужика покрепче. «Я смотрю, Андрюха, у тебя новенькие в команде». Ванька, достав из кармана галифе сигару, раскурил ее от зажигалки. «Рожи у них только не ваши, другие, породистые, умнее, что ли?» «Так это пассажиры, Иван Александрович, пассажиры просто». «О как! Вниз к Орде уже добровольно плавать начали. Вы, господа, моргните, ежели вас удерживают. Мы вас тут же спасем. Ха-ха. У нас вам всяко лучше будет, чем там, куда вы спешите. Хотя, кстати, совсем забыл. Праздник у нас сегодня. Модест всех в гости приглашает». Цепень многозначительно обвел глазами собеседников. «Отказ, понятно, не принимается. Так что правь, Андрюша, к берегу, по-хорошему прошу». «Совсем страх потеряли, поганые», — едва слышно прошептал купец, а затем крикнул. «Праздник — дело хорошее, но торопимся мы, да и потом невместно нам, христианам, на ваших гульбищах бывать». «А мы вообще атеисты, мы в богов не верим», — заорал следом док. «Мы просто знаем, что они есть». «У нас вот, например, есть бог Кузька. Он, если нужно, вас всех на одну ладонь посадит, а второй прихлопнет, даже мокрого места не останется». «Добром, значит, не желаете. А ведь, Андрюха, пожалеешь. Ой, пожалеешь. Я-то ладно, отходчив. Возьму вон этих троих, да и отчалю. А Модест? Модест не простит. Не любит он, когда так в грязи его пожелания валяют». До Семенова дошло, что разговор пошел про них, Юрку, Дока и Макса. Этот дикарь, наглый, самоуверенный, требовал, чтобы они отправились к ним в селение для каких-то наверняка грязных целей. «Нет такого закона, чтоб вольных людей забирать. Мы рабами платим, Ванька. Так было и так будет», — возмутился Лаврищев. «Не доводи до греха, иначе денег не пожалею, армию найму, спалю ваш янтарный. А Модеста на кол посадим. Хотя нет, слишком легко ему будет. В цепи урода и в свинарник, будет скотником последним на ферме». «Пасть закрой, Андрюша, целее будешь. Ты вот тут про закон вспомнил. А знаешь...» Цепень вначале зашипел, как змея, а затем, обернувшись к своим, заорал. «Я здесь закон!» Его бойцы радостно заулюлюкали, завыли, кто-то даже пальнул пару раз от избытка чувств. «Сгружай оплату, а за слова твои», — Ванька усмехнулся, — «потом стребуем, только не с тебя. Повод ты дал, хороший, отличный повод, гайки прикрутить. Всем объявим о повышении платы, а главное, кто виновник. Ваши же тебя на блюде принесут, коли мы реку перекроем». «Вас нехристи тогда пинками вынесут», — неуверенно возразил купец. «Ну-ну, а хошь прям сейчас полпуда золотишка отвалим, за вот этих троих. Очень они мне нравятся, вижу, долго протянут, народ радуя». Весело оскалился цепень и, потеряв интерес к задумавшемуся работорговцу, приказал Семенову. «Эй, дылда лупоглазая, первым в лодку полезешь, да смотри без фокусов». Юрка даже рот приоткрыл, поразившись наглости и беспардонной уверенности Ваньки в том, что все сейчас будет по его хотению. «А губа не треснет?» — перегнувшись через борт, поинтересовался док. «Не треснет, дядя. «У нас у ведрусов губы крепкие, зубы острые», — снизошел до объяснения Цепень. А потом, всплеснув руками, он опрокинулся на торчащий в небо пулемет. Выстрел из ТТ, оставив маленькую дырочку во лбу, вырвал кусок кости из затылка. Следующая пуля попала в пулеметчика, а остатки магазина ушли в рулевого. И тут с попаданиями доктор был не уверен. В остальных лодках спать не стали, практически мгновенно начав ответную стрельбу. Поэтому последние выстрелы док сделал, пригнувшись, высунув из-за борта только руку. «Прав Цепень был», — весело подмигнул Юрке доктор. «Губа не треснула, только черепушка». Пулеметные очереди проредили команду баржи. Пара-тройка матросов выпала за борт, и из них вопил только один. Еще несколько человек лежали на палубе. Некоторые тихонько, пачкая доски кровью, а кто и матерился, затягивая тряпьем раны. А все потому, что, привыкнув, что плата за проплыв всегда проходила мирно, в теплой и дружественной обстановке, некоторые матросы-речники пренебрегли инстинктом самосохранения и забрались повыше, чтобы утолить свое любопытство и разбавить скуку. И скажем честно, некоторым это удалось, скука у них исчезла навсегда. А теперь остальная часть команды, не обращая внимания на потери, активно вела перестрелку, не высовывая голов, а только подняв над головой оружие и поля куда-то в сторону врага. Надо ли говорить, что смысла в этом особо не было? Однако геройствовать, покидая безопасное убежище, дураков не было. Ответная стрельба не прекращалась, пули долбили металл бортов, свистели над головами, били стекла. Похоже, вражеские стрелки дело свое знали. Паузы в стрекоте пулеметов были минимальны, стоило замолкнуть одному, сразу начинал бить другой. «Да сделайте уже с ними что-нибудь!» Дурниный заорал Лаврищев. Он, скорчившись, обхватив голову руками, сидел, прижавшись к броне. Надо сказать, что, начав свой опасный, но прибыльный бизнес, Андрей Васильевич о безопасности не забывал, поэтому вместо тонких, хлипких ограждений, доставшихся его ласточке от производителя, он спроектировал и установил новые, отвечающие нынешним правилам ТБ. А именно, 2-сантиметровой толщины листа металла, разнесенные друг от друга на десяток сантиметров. Межбронная пустота была залита бетоном. Теперь вертикальная плита высотой почти 1,5 метра спасала своего создателя. Расковырять такое могло оружие только серьезных калибров, коих у речных пиратов не наблюдалось. «Уходят!» — радостно крикнул кто-то смелый, высунувшись на секунду. «Сейчас затихнет!» Но прогноз оказался неверным. Дистанцию лодки разорвали по другой причине. Обозленные пираты спускать убийство командира не собирались. По корпусу баржи ударили, казалось, огромным молотом. Расцвел за бортом грязно-серый клуб дыма. Его тут же снесло ветром, однако откуда-то снизу потянуло дымком, вначале бледным, робким, но через мгновение это уже были черные клубы, говорящие о приличном возгорании. Вновь удар и взрыв, ответом на который стал дружный вопль в трюме. «Гранатометы у них, РПГ!» — высунув голову, чтобы оценить обстановку, объявил док. «Давайте располземся!» Точку в бою поставил пулемет, стоящий на надстройке рядом с рубкой. Он неожиданно для всех ожил, испортив пиратам всю малину. Вообще на барже было 3 стационарных огневых точки, все они находились наверху. Одна прикрывала корму, а 2 других – правый и левый борт соответственно. Ну и палубу, в нос могли вести огонь обе. На вооружении баржи стояли пулеметы «Максима». Откуда они здесь взялись, история умалчивает. Скорее всего, сталкеры разграбили склад с раритетным оружием, заботливо сохраненным предками, для будущего, про запас. Да продали морально устаревшие системы желающим. Пехотный станкач местные умельцы превратили в полноценную корабельную систему. Тело пулемета было установлено на тумбу, стандартный щит был заменен кустарным бронещитком, полностью закрывающим расчет. Но все же главным изменением, внесенным в конструкцию, было принудительное водяное охлаждение. В ребристый кожух мастера впаяли две трубки. Стоило пулеметчику щелкнуть тумблером, где-то внизу включалась помпа, закачивающая забортную воду, охлаждающую ствол. А вторая трубка отводила горячую жидкость. И пока было электричество в бортовой сети, перегрева ствола можно было не опасаться. Первая пристрелочная очередь, подняв фонтанчики воды, легла между двух лодок. Экипажи, поняв, что положение изменилось, а военное счастье оказалось переменчиво, повернули свои скорлупки к барже кормой и дали по газам. Стрелки речных пиратов теперь вели огонь на подавление, не особо целясь. Для них сейчас было главным удрать подальше, избегая губительного ответного обстрела. Но все было тщетно. С надстройки баржи лодки были видны как на ладони. Пусть после первой очереди возникла небольшая заминка, расчет с ней справился за секунд 10. Вот за кормой одной казанки возникли всплески, а затем прицел был исправлен, и свинец щедро прошелся по лодке, издырявив людей, а заодно походя дно и борта. Похоже, пули задели и мотор, за ним потянулся дымок, и почти сразу он заглох. Такая же участь постигла и остальных пиратов-язычников. Меткие очереди заглушили их напрочь. Некуда им было деться с водной глади. Свинец догнал всех. Щедро, не считая ленты патронов, пулеметчик крестил бедные лоханки, пока тени замерли недвижно, болтаясь на воде. Да и потом, когда в осевших от набранной воды лодках уже никакого шевеления не наблюдалось, пулеметчик долбил по далеким целям еще минуты две, чтобы уж все было наверняка. «Ты-ты-ты!» Лишь смолкли звуки выстрелов, Лаврищев схватил Дока за грудки, начав яростно трясти. «За что? Зачем?» «Вы!» Легко разгибая скрюченные бешенством пальцы работорговца, доктор спокойно смотрел в его побелевшие от гнева глаза. «Еще раз напомню, вы...» Адреналин схлынул, и купец ойкнул, почувствовав боль. «Затем, дорогой вы наш Андрей Васильевич, чтобы избавить вас от мук искушения, а главное, неправильного решения, муками этими инспирированного. Очень не хотелось бы, чтоб карьера, а равно и жизнь такого замечательного во всех смыслах человека безвременно прервалась». «Чего?» Обалдев, переспросил Лаврищев. «Того!» Пятка докторского ботинка впечаталась в носок купеческого сапога, заставив хозяина вскрикнуть совершенно несдержанно. «Да что говорить!» Дрожайший Андрей Васильевич взвыл не хуже пароходного гудка. «Еще раз попробуешь меня хватать, пальцы сломаю и собаке скормлю!» Приобняв работорговца за шею, прошипел ему в ухо док, а затем удивленно оглянулся на окружившую их команду. «А вам что, заняться нечем? Бегом пожар тушить!» Действительно, если второе попадание ничем себя не проявляло, то первое вызвало возгорание. Причем пока было непонятно вообще, что именно горит. «Кто у штурвала?» – неожиданно рявкнул пришедший в себя Лаврищев. Минутная слабость и помрачение отступили, вернув Андрея Васильевича из пучины уныния и желания посыпать пеплом похеренных планов свою буйную голову. «Почему, мать вашу, мы к берегу идем?» «Дык это, тут опокрошили всех!» – бесхитростно ответили сверху. Купец бросился по трапу наверх. Тут же нашлось объяснение, почему расчет пулемета вступил в бой с запозданием. Два остывающих тела с непредусмотренными природой отверстиями в голове лежали в луже крови. Нашелся, видно, кто-то ловкий среди речных рэкетиров, умело воспользовавшийся чем-то оптическим и влепивший любопытным непослушным раззявам прямо в их бестолковые тыквы. «Команду надо менять», — неожиданно понял купец. «Разленились, зазнались. Не слушают ничего и слушаться не хотят». Хрустя битым стеклом, Лаврищев пометался по рубке, стараясь не вступать в кровь. Вообще было непонятно, как смогли зацепить рулевого. На первый и последний взгляд все было цело. Ну, кроме стекла и нескольких вмятин в толстом металле, оставленных пулями. «Эх, надо было ставни закрыть», — с горечью размышлял купчина. «Да кто ж знал?» А с другой стороны, такие приготовления могли вызвать у модестовских бойцов законные подозрения. Ведь стальные листы, превращавшие рубку в неплохо забронированное место, использовались только в опасных местах при угрозе нападения. Как бы то ни было, курс баржи был исправлен, за штурвал поставлен новый рулевой, а тела неудачников стащили вниз. Одномоментно команда потеряла 12 человек, 4 убитыми, а остальных с ранениями разной степени тяжести. Впрочем, док заявил, что он вполне уверен, больше никто не умрет. Кстати, один из бедолаг, сверзившихся за борт, оказался живым, причем, что удивительно, оказавшимся совершенно без царапин. Как следовало из его объяснений, падение случилось от страха. Но и фортуна была сегодня на его стороне, подарив счастливчику еще один день рождения. С убитыми поступили без затей, отправив в последний путь на дно речное. А вот над ранеными, выложенными рядком, колдовал док. Раны он обработал просто и без затей, безжалостно прочистил их и засыпал в каждую какой-то порошок, заставивший даже тех, кто лежал в беспамятстве, застонать от боли. Но доктор клялся, что через неделю всех поставит на ноги. «Вы у меня польку-бабочку танцевать будете», — пугал он пациентов, набирая в шприц лекарства. Шприц он взял самый большой из имевшихся, посчитав, что 30 кубиков хватит на всех. Немного успокоившийся купец стоял рядом, грозно сопя носом, наблюдая за работой дока. «Втравили вы, сударь, меня в блудняк. Первый раз на моей памяти такое. На ровном месте такие проблемы. Денег сколь уйдет». Лаврищев помолчал, но, не дождавшись ответа, продолжил. «Ну нельзя ж быть таким резким. Ясно ведь, цену набивал цепень. Решил прощупать, небось». «А может, вы, Андрей Васильевич, ошиблись?» — рассеянно возразил доктор. Он что-то высчитывал. Юрка видел, как док загибает пальцы и морщит лоб. «Впрочем, ваши проблемы вполне решаемы». Доктор, отложив шприц, взялся за бумагу, начеркав на ней десяток слов, он поставил размашистую подпись, а потом, подышав на ладонь, припечатал ей записку. «Вот, Андрей Васильевич, держите». Доктор протянул бумажку купцу. «Ежели так карты лягут, возвращаться будем порознь. Загляните к Александру Александровичу. Расскажете ему все, печали свои поведаете. Он все устроит». «Да», — с сомнением пробормотал работорговец, ни единого слова в послании не разобравший, какие-то каракули, напоминающие куриные следы. «Не сомневайтесь», — не договорив, док внезапно приложил козырьком ладонь к глазам. «Это еще что за хрен с горы?» «Это... где?» «Это же Модест», — удивился Лаврищев. В бинокль Юрке была видна группа людей, карабкающаяся на невысокий обрыв. Группа небольшая, человек 8-10. Прибыли они сюда на лодках, брошенных сейчас на отмели под берегом. Из основной серо-бурой по раскраске массы разительно выделялся один, похожий на золотую копну, в длинных расшитых одеждах с причудливой шляпой на голове. Головной убор напоминал перевернутую грушу и был богато изукрашен сверкающими на солнце каменьями, ну и золота на нем тоже хватало. Пара прислужников тащила этого фазана под руки, помогая быстрее убраться с глаз долой. Остальные суетились позади, а также сверху, уже забравшись на дикий берег. «Это точно Модест, я уверен, но что он тут делает? Он не покидает своего храма последний год-два, мне точно известно. А главное, почему они бегут от нас? О возникших разногласиях ему вряд ли известно. Работорговец тоже глядел в оптику, дивясь забавному зрелищу. Отъевшийся божок был слишком тучен для таких упражнений, а его одежды еще более неподходящими. А паства боялась чрезмерно применить физическую силу, чтобы затащить тушу повелителя наверх. «Я могу объяснить», — подал голос Макс. «Вон самый первый, который залез, у него рация за спиной висела. Видимо, сообщили, вот они и прячутся. Побоялись, что мы их». Семенов оглянулся на шефа, чтобы узнать его версию, но доктора рядом не было, он куда-то уже умотал. Баржа тем временем шла дальше, отдаляясь от места высадки владыки окрестностей. Тот, поняв, что покушаться на целостность его организма никто не собирается, осмелел. Слуги все же сумели поднять его на обрыв, таща за руки и подпихивая под зад. Теперь, потрясая руками, размахивая блестящим посохом, Модест насылал на обидчиков кары, проклятия, да и вообще грозил всем близким, друзьям и потомкам. Жаль, что до точки его буйства было уже 500 метров, и прочувственный монолог оказался неуслышанным. «Торчит еще!» — азартно заорал док, выскакивая на палубу. Он, оказывается, бегал в свою каюту за штуцером. Теперь переломленное оружие висело у него на сгибе локтя. Подбежав к самому борту, доктор зарядил верхний нарезной ствол и, довольно усмехнувшись, цель, несмотря на расстояние, выделялась на фоне скудной растительности прекрасно, приник к прицелу, предварительно выставив расстояние. «Далеко», — Макс невольно сказал под руку. «700 метров уже». «Сглазишь, Петрович!» Док недовольно дернул уголком рта, его глаза на секунду почернели, и он досадливо прошептал. «Черт, далеко, ни хрена не видно!» «Послушайте, господа, не нужно ничего делать!» — заволновался Лаврищев, но его никто не слышал. Доктор, перестав дышать, замер, слившись с инструментом, и, выбрав свободный ход, мягко нажал на спусковой крючок. «Мазила», — прокомментировал Максим. «В шляпу попал». Семенову в бинокль было прекрасно видно, что пуля лишь сбила чудную шляпу с Модеста, заставив того в испуге присесть, а потом на карачках поползти куда-то вдаль. Долго путаться в подоле ему не дали. Верные слуги, подхватив своего бога за руки, за ноги, утащили его в кусты. «Отвечая на жалкую критику, должен сказать, что я попал туда, куда целился». Док, вновь переломив штуцер, извлек гильзу и выкинул ее за борт. «Это было предупреждение. Так сказать, спускание с небес на землю. И главное, без дорогого вождя и кормчего паства, не дай бог, разбежится по округе, неся слово истинной веры. Выковыривай потом этих несущих». «А так, теперь наш дорогой бог, услышав, вспомнив, как свистят пули над головой, окуклится в своей берлоге, начав строить оборонительные планы. Потом будет очень удобно их всех сразу прихлопнуть». «Как прихлопнуть?» — всполошился Андрей Васильевич. «А бизнес? Нет, я все понимаю, язычники, людоеды, но понимать надо, мы же партнеры». «Как прихлопнуть?» — переспросил рассеянно доктор, казалось, пропустивший большую часть слов купца мимо ушей. «Очень просто. Дустом посыпать». Док, вновь загибая пальцы, что-то высчитывал, бормоча едва слышно. «Половина или четверть?» А потом, видно, придя к какому-то решению, махнул рукой и вкатил первому раненому отмеренную дозу. Лаврищев ушел к команде ругаться, вымещая на подчиненных свое плохое настроение. Да еще и сообщение, что для ремонта нужно сделать остановку, радости ему не прибавило. Если первый гранатометный выстрел попал в помещение, занятое механиками, запалив там промасленную одежду, тряпки, а потом и стол со стоящими на нем банками с краской, канистрами с маслом и бутылкой керосина, да попутно устроив там эффектный, но не слишком опасный пожар, то второе попадание было серьезней. Теперь чуть ниже ватерлинии, в корпусе самоходки, возникло незапланированное отверстие. Пролом с расходящимися трещинами, через который в трюм поступала вода. Поставить пластырь изнутри не представлялось возможным, а снаружи требовало остановки и неких недоступных пока манипуляций. Пусть течь была небольшой, помпы с ней спокойно справлялись, повреждение своего корабля вызывало у купца почти физическую боль. Дыра в борту была раной на его сердце. «Завтра встанем в укромном месте, заварим», — подвел результат собрания Андрей Васильевич. Ему не терпелось оставить как можно больше километров меж собой и Янтарным. От оскорбленного Модеста сталось бы отправить погоню, чтобы ночью попытаться смыть позор кровью. Интересно, купец говорил, что этот самый бог никуда не выходит, сидит, за жизнь свою трясется. Юрка, облокотившись на борт, кормил наглых чаек, бросая им куски хлеба. А он нам попался навстречу собственной персоной. «Мало ли, захотелось развеяться», — выдвинул версию Макс. «Мацион для аппетита полезен». «А может, бабу завел, может, на рыбалку плавал, а может, еще что». Доктор, отобрав у Семенова хлеб, сам начал кидать куски, смотря как крикливые птицы хватают их над самой палубой. «Одно могу сказать, врут все». И я бы верить нашему дорогому Андрею Васильевичу особо не спешил, да и вообще верить сейчас никому нельзя. Мне можно. Он кинул особо крупный кусок, заставивший несколько самых крупных чаек устроить за него битву, окончившуюся всеобщим поражением. Фрося, давно подкрадывающаяся к месту кормления, сделала гигантский прыжок, проглотив за раз все орущие и дерущиеся комки перьев. Семенов проснулся ночью, он даже сам не понял отчего. В каюте было пусто, видимо, Максим остался у доктора. Сквозь приоткрытый иллюминатор тянуло прохладной свежестью. Где-то внизу в потрохах баржи гудел какой-то механизм. Но сама она стояла недвижно, на якоре. Сверху едва слышно ощущались Фросины прыжки. Собака опять кого-то ловила, наверное, летучих мышей. Юрка попытался уснуть, но скачки резвившейся псины почему-то стали раздражать, как капли воды из крана в ночной тиши, падающие в раковину. Наконец раздражение победило лень. Чертыхаясь, полусонный Семенов, нацепив кобуру с револьвером, выбрался на палубу. Ночь. Тихий плеск воды. Скрежет когтей по дереву, да жадное чавканье вверху и за спиной. Юрка уже начал оборачиваться к источнику странных звуков, но не успел. Кто-то большой, сильный, запрыгнул ему на плечи, оплетя тело ногами и руками. Острые зубы вцепились Семенову в шею, но противник тут же понял свою ошибку. Высокий воротник бронекостюма, специально созданный для защиты горла, клыкам не поддался. Болью рвануло ухо. Тотчас же когтистые пальцы ударили по лицу, метясь в глаза, но Юрка успел пригнуть голову, подставив лоб. Пусть кровь из ран залила глаза, зато органы зрения остались целы. Вновь клацнули зубы, и многострадальное ухо с добрым куском кожи было проглочено неведомым существом. То, что это был не человек, Семенов был уверен на все 100. Он закинул за спину руку, схватив тварь за лысую голову, стараясь перекинуть ее вперед, но она выскользнула, мотнув башкой, оставив в Юркином кулаке клок линючих волос. Еще одна тварь метнулась откуда-то с носа. Прыгая на четвереньках, она сходу наметилась выйти Семенову в ноги, пытаясь уронить. Но Юрка тут не сплоховал. Благо противник, имеющийся за спиной, подозрительно притих и активности больше не проявлял. Так что вместо благородной борьбы в партере, новый враг получил футбольный матч, а именно смачный пинок по хлебалу, уложивший его в нокаут. С первым же Семенов поступил еще проще, впечатав того в надстройку, врезавшись в нее спиной. Хрустнули чужие кости, Тварь за спиной утробно квакнула, разжала горячие объятия и упала на палубу. Удар каблуком в горло поставил окончательную точку в ее существовании. Осталось добить вторую. Схватив вяло трепыхающегося врага за голову, полковник резко свернул ее, сделав оборот практически на 360 градусов. В темноте внешний вид, особенности строения противников были плохо видны, но дохли они примерно от того, что и обычные люди. Это радовало безмерно. Юрка пощупал прострелившую болью голову. Защитная корка на затылке держалась, но вот правое ухо отсутствовало напрочь. Кожу щеки и шеи стянуло свернувшейся кровью. Кровотечение уже прекратилось, прикрыв широкую рану безобразным струпом. Странно, но шум драки внизу тварей, пирующих у рубки, совершенно не насторожил. Напротив, они начали жрать еще жаднее. Гадать о их источнике белков, жиров и углеводов смысла не было. Раз тревогу никто не поднял, значит, сейчас там у рубки доедали ночную вахту. Олухи пропустили забравшихся на борт тварей, за что и поплатились. Внизу, в кубрике и каютах, уже начал просыпаться экипаж. Сейчас не готовые к такой проблеме люди повалят наверх и, естественно, понесут потери. Противник быстр, силен, а главное, совершенно бесстрашен и не знает сомнений. На палубе произойдет резня, плюс добавятся жертвы дружественного огня. В темноте палить будут все во всех. Примерно так рассудил Семенов. По его мнению, потери следовало минимизировать, а значит, с инвазией разобраться должен был он сам, не вовлекая других. Достав револьвер, Юрка убедился, что он заряжен, и начал осторожно подниматься по трапу. Едва поднявшись на пару ступенек, Семенов услышал позади шорох и скрежет. Юрка полуобернулся и выругался. На носу появилась еще одна тварь. А потом он выругался еще раз, даже слегка покраснев от стыда за свою забывчивость. Небольшое усилие. Ночь отступила, отдав свое место серебристому свету. «Рассадник у них там, что ли?» — мелькнула досадливая мысль. «Что ни говори, с носа появилась уже вторая тварь». Однако этот противник нападать не спешил. Он вообще вел себя странно. Вместо прыжков и скачков полз по-пластунски, цепляясь когтями за палубу. На памяти Семенова такое случилось впервые. Разгадка появилась практически сразу. Едва тварь смогла отползти поближе к борту, из-за палубного люка высунулась лапа Фроси, небрежно подцепившая добычу и вернувшая ее назад. С середины трапа стала видна сама собака, лежащая на боку. Увидев Юрку, она приветливо повиляла хвостиком и вновь стала наблюдать, как бедная мышка пытается убежать, спасти свою жизнь. Теперь стали понятны прыжки, разбудившие Семенова. Фрося просто развлекалась. Юрка заторопился. Первые матросы выбрались на палубу и уже устроили птичий базар, наткнувшись на тела. Лязгали затворы. Люди готовились к бою, а Семенов даже не мог, точнее опасался, подать им сигнал. С испугу его могли нашпиговать свинцом. Сам он уже поднялся по трапу на достаточную высоту, чтобы видеть рубку и площадку наверху надстройки. Их было пятеро. Худые, тощие, с торчащими сквозь обтянувшую их кожу маслами. На некоторых тварях была одежда. На одном точно присутствовала драная, перепачканная кровью майка. Кто-то щеголял в трусах. А у главного модника имелись штаны. Лужи крови, требуха, небрежно обглоданные кости — все это живописно раскидано вокруг. Встав на колени, словно молящаяся паства жестокого зверобога, твари лопали, торопясь утолить неутолимый голод. Юрка смотрел, как, напрягая жилистую спину, дергая из стороны в сторону головой, ближайшее к нему существо пыталось оторвать кусок мяса из человеческой ноги. Внизу раздалась заполошная стрельба, это вновь выползла Фросина игрушка. Такое жрущие твари проигнорировать не смогли. Пять пар пустых, безжизненных глаз уставились на Семенова. Лысые головы в клочках выпадающих волос, пучки грибницы, причудливыми прядями, проросшие сквозь кожу в прихотливом беспорядке. Исковерканные перерождением тела, мощные уже нечеловеческие челюсти с кривыми, лезущими друг на друга острыми зубами. Твари приникли на секунду к поверхности, а затем скопом прыгнули на Юрку. Он успел выстрелить дважды, прежде чем потерять револьвер. Тяжелая пуля свалила одного противника в начале прыжка. Вторая бесследно и бесполезно исчезла в темноте. Четыре тела, мешая друг другу, навалились на Семенова, сталкивая его невольно со ступенек. Когти драли камуфляжную ткань, безвредно царапая броню. Юрке не хватало пространства, чтоб развернуться, да еще левой рукой приходилось цепляться за поручень, сдерживая натиск. Впрочем, он вроде пока неплохо справлялся. Пытаясь добраться до свежего мяса, твари молотили лапами по нему, своим товаркам, совершенно не придерживаясь хоть какой-то тактики, не говоря уж о стратегии. Так что, когда одного из противников другие враги прижали к Семенову вплотную, он, не растерявшись, так ударил в ответ своей головой, что вражины отпрянули, а Юрка сумел заехать кулаком еще кому-то в глаз. «А неплохо держусь», — успел подумать боец. Он успел дать хорошую оплеуху противнику в майке, отыграв чутка места, а затем внезапно пришло чувство сожаления. Сожаление о том, что такие хорошие и крепкие боевые перчатки лежат в рюкзаке, в каюте. Это чувство пришло вслед откушенным пальцем. Мизинец срезали под корень, от безымянного остались полторы фаланги. Зубы у тварей стригли не хуже ножниц. Следом пришлось вспомнить про шлем. Особо удачливый враг вцепился в щеку, откусив от нее нехилый кусок. Кто-то догадался цапнуть за руку, держащую поручень, и вновь Семенов лишился куска плоти, невольно разжав пальцы. Твари усилили натиск, и искалеченный полковник не смог им противостоять. Кучей малой, безобразным дерущимся комком они рухнули вниз. Юрка падал спиной назад. Единственное, что он успел сделать, это обхватить парочку врагов, прижав их к себе. А потом затылок встретился с металлом ступеньки, защитная корка, покрывавшая старую рану, не выдержала такого отношения и лопнула. В голове взорвались звезды, запорхали кометы, и, перекувырнувшись, Семенов бесчувственным бревном с едва слышным хрустом грохнулся на палубу. Следом на него скатились две полудохлые твари.